это броня, маска, способ поддержания собственного достоинства. Конечно, не лучше. Конечно, гораздо действеннее и достойнее была бы невозмутимая благожелательность, снисходительный юмор. Но от природы это дано единицам, а учат этому плохо, можно сказать, совсем не учат. Вялые таблички, продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы. Нас не выручат такие таблички. Продавец и покупатель, любите друг друга, тоже не подойдет, чересчур сентиментально. А впрочем, может, для хохмы и ничего. Нужно что-то остроумное и доходчивое, главное, чтобы все время менялось, не успевало примелькаться и не приедалось. Чаще менять слова, тогда они тонизируют. Менять творчески, неожиданно, потому что слова не только ветшают, как платье, штопать и на выброс, они пустеют и пошлеют. К ним все время прилипает опасная лицемерная дрянь. Постойте, но ведь все это должен кто-то придумывать. Сидеть на этом деле. Остроумные и вдохновенные люди нужны. И чувствующие всех. Нужен целый штат общественных психотерапевтов. Семейный психологический патронаж. Психологические консультации в педагогике и на производстве. Да, общественная психотерапия. Практически ведь уже сейчас хороший общественник – это тот же психотерапевт, ориентирующийся на опыт и интуицию. Психотерапия – та же культура и этика, доведенная до уровня науки, и каждый, кто совершенен на своем месте, оказывается по-своему психотерапевтом. Но нужны более широкие и продуманные усилия. Почему бы, например, через репродукторы, которые теперь везде, не передавать умные, доходчивые психотерапевтические программы, не внушать отвращение к пьянству, не поднимать словом и музыкой рабочий тонус, чувство юмора, благожелательность. Неужели вам больше нечего сказать этим людям, кроме как «не обгоняйте впереди себя идущих пассажиров, своевременно и правильно оплачивайте свой проезд, не подвергайте себя штрафу». Появилась огромная потенциальная психотерапевтическая сила, средство массовой информации. Впервые открывается реальная возможность сделать людей уравновешеннее и доверчивее, ответственнее и сильнее, шире и терпимее, умнее и доброжелательнее. Что мы делаем? Наша жизнь во многом еще устроена невротически, антипсихотерапевтично, некрасиво, небрежно, неуважительно и неискренне. И виноват не кто-нибудь и не что-нибудь, а каждый из нас, все вместе. Некогда, выполняем план, строим светлое будущее. Это прекрасно. Но почему бы не строить заодно и светлое настоящее? Подручными средствами, которые при нас, в нас. Будущее тоже становится из ускользающих, невозвратимых мгновений, и ничего не будет никогда завершенного, кроме смерти. Может быть, и для книги, как для любви, лучше конец, середина. Почему те мгновения, которые будут иметь больше прав, чем теперешние? Почему такая несправедливость, такое нерасчетливое самообкрадывание? Для некоторых разглагольствование о будущем – удобный способ бегства от ответственности за настоящее. Может быть, для будущего это как раз и важнее всего, чтобы вот здесь и сейчас научились творить мгновения, не откладывая. Вы слушали книгу Владимира Леви «Я и мы».